Глава 49. Тыковка. Нью-Йорк, январь 2019. Том опаздывает. С самого утра он возится с панелью, которая слишком нестабильно передает сигнал на джойстик. Почему он потратил столько лет своей жизни не на те знания? Время поджимает. А вместо действий он снова копается в учебниках, отчаянно пытаясь понять, в чем дело. Скорее всего, его проблему может решить какой-нибудь десятиклассник, но у Тома нет под рукой десятиклассника. Парковка у клиники как назло забита, приходится сделать лишний круг, чтобы найти место для Индиго. Том забирается в лифт ровно в час. Теперь он официально опоздал на прием. Господи, Жасмин будет недовольно морщиться или даже отсчитает его как школьника. Нужно было прийти с учебником под мышкой для полноты образа. К черту, все равно он почти может предсказать этот разговор. Пора возвращаться к терапии. Слава богу, у него было 3 месяца нормальной жизни, как раз успел закончить большую часть работы. Теперь можно и поблевать. «Доктор Райт!» — заглядывает Том в кабинет, сделав виноватое лицо. «Позвольте?» «Добрый день, мистер Гибсон!» — неожиданно спокойно произносит та. «Садитесь, пожалуйста, Кэтрин говорила, у вас прогресс в новом изобретении?» «Если вы о причине моего опоздания, то да!» — уклончиво отвечает он. «Поздравляю!» «При этом, мистер Гибсон, вы пропустили сеанс томографии, о котором мы договаривались». «Разве?» — пытается вспомнить Том. «В декабре вы отправляли меня погулять на пару недель». «Сейчас январь. Прошло больше месяца», — кивает Жасмин. «За время, что мы с вами не наблюдали за опухолью, она, к сожалению, начала прогрессировать». «Что это значит для меня?» — напрягается Том. «Что-то критичное?» «На снимке видны отдаленные метастазы. Опухоль начала проникать в другие органы. Раньше она была локализована только в легких. Нам нужно немедленно возобновить терапию и сразу с увеличенной дозы». Сердце падает куда-то вниз, а голова начинает кружиться, как бы бледного не словить. Том впивается ногтями в ладони, пока паника в ушах орёт на все лады слова. Метастазы. Он читал форумы и знает, какое это на самом деле дерьмо. Таргет и иммунотерапия плохо помогали ему даже на предыдущей стадии. Скорее всего, прогноз выживаемости с появлением метастаз у него упадет до отметки «Божье чудо». Что ж. Придется молиться именно о нем. «Давайте рецепт», — произносит Том. «Завтра начну пить таблетки». «Мистер Гибсон», — голос Жасмин смягчается. «Нам нужно очень внимательно отслеживать происходящее, чтобы была возможность при необходимости быстро скорректировать лечение». «Вы командуете, я слушаюсь», — салютует он. «У вас есть для меня какой-либо прогноз?» «Мы все еще боремся за ремиссию», — отвечает она. «Метастазирование только началось, и важно быстро остановить этот процесс». «Понял, не дурак. Значит, будем бороться». «Господи, это опять все заново, только, возможно, еще хуже, чем в предыдущие полгода». Усталость подкатывает к горлу тошнотой. Но Том проглатывает ее и берет себя в руки. Будет стрёмно разреветься здесь, в кабинете заведующей отделением, которая еще и начальница его жены. «Давайте пройдемся по анкете вашего самочувствия». Когда Жасмин наконец отпускает его с пачкой свежих назначений и запланированной на утро пятницы капельницей, Том успевает взять себя в руки. Ладно, это пока просто несколько маленьких метастаз, которые едва заметны на снимке. Он сам не знает, потому что не решился посмотреть, но эта мысль становится настоящим спасением. Они все еще борются за ремиссию. У него остается шанс, что это дерьмо окажется в прошлом. Что сейчас они вернутся к терапии, Таргет вспомнит, что он вообще-то эффективный парниша, убьет к чертям опухоль, а иммунная терапия догонит метастазы. По крайней мере, Том это так понял из объяснений Жасмин. Пройдя дальше по коридору, он задерживается у двери в кабинет Кэтрин. Может вернуться на работу, сказать ей, что торопился, выбрать время получше, найти нужные слова, такие, чтобы она не паниковала раньше времени. Том не сможет ей соврать. Они с Гэри — единственные близкие люди, которым нельзя. «Мистер Гибсон, не стойте на пороге!» Открывается дверь, и сияющий взгляд Кэтрин освещает весь коридор. «Как врач, я бы рекомендовала вам поесть». «Нельзя спорить с докторами», — спешно натягивает улыбку он. «Меня так мама учила». Они вместе добираются до столовой, и по дороге Том искоса смотрит на Кэтрин. Она выглядит настолько спокойной и счастливой, что он будет полной свиньей, если испортит ей настроение. После всех проведенных вместе дней и ночей, после тревог и споров вокруг его лечения, у них наконец все получилось. Им настолько хорошо вдвоем, что это не может испортить даже чертов рак. Но если Том соврет, это уничтожит все, что они так долго строили. «Как прошла встреча?» — спрашивает Кэтрин с предвкушением, усаживаясь напротив своего подноса. «Ужасно, отвратительно, с жутким повышением его шансов на смерть». «Так себе», — признается Том. «Доктор Райт отсчитала за опоздание. Завтра снова начинаю лечение. У меня появились...» Слово «метастазы» застревает в горле. Он не готов видеть, как свет в ее глазах тухнет. Губы предательски дрожат, но прежде чем Кэтрин успевает нахмуриться, с языка срывается позорная полуправда. «Новые процедуры. Кажется, в этот раз мы серьезно возьмемся за мой рак». «Прошло 3 месяца», — вздыхает Кэтрин и кладет ладонь на его руку. «Это значит, что уже пора. Ты переживаешь из-за побочек?» «Я вообще переживаю», — признается Том. «Было здорово в последние 3 месяца». «Понимаю», — серьезнеет она. «Но это необходимо». «Сейчас закончу прототип Ховера и буду меньше работать. Больше времени потрачу на само лечение. А то у меня, кажется, хватит сил только на что-нибудь одно». «Мне нравится твой настрой», — улыбается Кэтрин и сжимает его пальцы. «Теперь мы точно победим». Стыд пожирает изнутри. Хоть Том и не соврал, правды он тоже не сказал. Но она ведь с ума сойдет от переживаний. Ей сказку о том, что метастаз 3 и маленькие, которую он скормил самому себе, не впаришь. Он выиграет эту битву сам. Справится, и не с таким справлялся. Сдаст своей команде на доработку Ховер, а пока качается на лаврах, будет лечиться. Простое распределение времени должно помочь. У него обязательно получится. «Чем ты сегодня занимался?» — спрашивает Кэтрин. «Доработал панель?» «Нет. Полдня страдал хернёй, даже придумал новую приблуду среди аксессуаров, чтобы только не решать никакие проблемы с Ховером». «Расскажи, что придумал». «На самом деле мелочь. Представь, что весь пар-приз становится органайзером для водителя и пассажира». Вместо офиса Том сворачивает на 58-й улице и двигается к церкви. Когда он только узнал о своем диагнозе, именно там впервые смог успокоиться и поверить в то, что это не обязательно гнев Бога, который должен его уничтожить. Может, и сейчас тишина и молитва сотворят с ним чудо? Отдаленные метастазы. Звучит как приговор. Когда Том перерывал форумы и сайты в поисках информации о раке, он уже читал о том, что появление метастаз — это начало конца. Все эти чертовы цифры, рейтинги выживаемости, оптимистичные отчеты из Министерства здравоохранения выглядят тухло на фоне историй, которые он читал. Люди превращаются в беспомощных инвалидов в считанные месяцы. Они обустраивают себе больничные койки в домах, не могут существовать без дополнительного кислорода и жалуются на бесконечную, всепоглощающую боль. Порой, когда Тому кажется, что он уже привык к своей и ощущает ее просто неотъемлемой частью жизни, он вспоминает, что по описаниям его могло ждать нечто куда худшее. Видимо, теперь оно и ждет. Припарковавшись, он быстро заходит в ставшие спасением ворота и пробирается в темную, пустынную церковь. Том опускается на лавку в первом ряду и бессильно роняет голову в руки. Держаться не получается. Отчаяние накрывает душу тягучей черной волной, и хочется выть, орать и кататься по полу. Том каждый день, каждое утро выбирал верить в Божье провидение и собственные силы, что все пройдет. Однажды он услышит заветное: «Опухоль уменьшается», что он выиграет эту войну и будет жить, как самый обычный человек, что у него впереди еще есть годы с братьями, с женой, с любимым делом. Он состарится вместе с Кэтрин и будет каждый день целовать ее морщинки, сколько бы их ни появилось. Увидит, как Гэри поведет Пайпер к алтарю, застанет и детей Джека и Флоренс, если они, конечно, на них решатся. Расскажет Леону, как победил рак, и даже выслушает, какой он дебил. А потом они помирятся и снова смогут пить пиво по выходным. Успеет увидеть, как машины летают по небу, и даже ощутить, как сам приложил к этому руку. Все это начинает отдаляться, исчезать в дымке, в его теле появились метастазы. Том кусает губы от обиды, но вспоминает, что не один здесь. «Не знаю, что еще сделать», — шепчет он Иисусу под потолком. «Скажи, я чего-то не замечаю. Почему сейчас, если только все начинается? Мне 32, я влюблен, нужно столько всего успеть. Я просто не готов умирать. Знаю. Из твоей паствы я не лучший человек, может, даже худший. Столько всего натворил. Но неужели мне совсем нет прощения? Неужели такая страшная смерть — единственный способ?» Щеки жгут горячие слезы, но Том не может остановиться. Из него выходит все отчаяние, обида, горе и полное непонимание причин. «Я что, за всех нас отдуваюсь?» — спрашивает он у Иисуса. «Мы вместе творили, а умирать от рака мне? Или нужно продолжать бороться, делать все необходимое, снова проходить через лечение, как бы низки не были шансы? Даже не знаю в итоге, жилец я или уже не жилец?» Он опускает голову, позволяя себе разреветься, как мальчишка. Все, что держал в себе с того дня, как Кэтрин сообщила о диагнозе, прорывается, сминая плотину его мнимой мужественности. Рыдания отражаются от стен, создавая жуткое эхо, но ему все равно. Никогда еще не чувствовал себя настолько беспомощным. «Том», — раздается сзади успокаивающий голос отца Ричардса. «Простите». Смущенно вытирает слезы он, прежде чем обернуться. «Плохой день. Хорошо, что приехал», — улыбается тот. «Если хочешь, можем поговорить». Том подвигается, освобождая ему место на лавке. Они тогда также сидели, два человека из Манчестера, случайно встретившиеся в огромном американском котле наций. Что произошло? Спрашивает отец Ричардс. У меня... Глубокий вздох. Здесь это должно быть легче. У меня нашли метастазы. Рак прогрессирует. Молчание становится самым красноречивым ответом. И не вынося тишины, Том продолжает сам. Я как в ловушке. Столько всего сделали. Один вид терапии, другой, поддерживающие препараты. И все коту под хвост. Мне нужно снова бороться. А у меня уже сейчас нет на это сил. И я все не пойму, почему. Я ему настолько нужен. Кивает он на Иисуса. Что он собрался со мной делать? Мы никогда не знаем, каков Божий замысел. Качает головой отец Ричардс. Так что ответы на эти вопросы мы вряд ли получим, просто заваливая ими Бога. Тогда я не понимаю, что мне делать. У нас, людей, есть один способ, самый сильный, и он часто помогает. Мы можем молиться, просить у Бога послать нам исцеление, силы или терпение. Он милостив к своим детям. И даже если мы не получаем то, что хотим, Он часто дает то, что нам нужно. То, что отец Ричардс практически цитирует песню «Rolling Stones», отрезвляет. Буря в душе начинает отступать и, наконец, давать пространство чему-то, похожему на рациональность. Нет, он все-таки гребанная ящерка. Еще бы Бэтмена процитировал. Том делает пару глубоких вдохов и снова поворачивается к кресту. «Вы правы, отец». Поджимает губы он. «Я все еще могу молиться. Надеюсь, с Божьей помощью я справлюсь и с этим». Жасмин пока не сдалась. Она верит в возможность ремиссии, а значит и Тому пока рано себя хоронить. Завтра утром он выпьет таблетку и смело встретит возвращение своих проклятых побочек. Ему нужно бороться. Манчестер. Ноябрь 2011-го. Что, если кто-то из нас умрет? Том разглядывает чертеж, пытаясь понять, как сделать ножки универсальными. Эта приблуда должна держаться на любой спинке, даже той, у которой нет подголовника. Мысль о смерти приходит ему в голову так неожиданно, словно уставший от этой задачи мозг пытается сбежать от работы любой ценой. «Не мели чепухи!» — рыком отвечает Гэри, даже поднявший голову от двигателя. «С чего нам умирать? Помнишь в перестрелку в Левеншульме?» «Помню. И ты, и Джек, и Леон — все помнят. Поэтому мы в них больше не суемся. Мало ли, когда еще придется. «Не знаю, как ты». Гэри с силой вытаскивает поршень. А я на тот свет не собираюсь. Никогда. Чёртовы ножки никак не становятся как надо. Ластик уже протёр в бумаге дыру, и нужен новый лист. Не в ближайшие лет 40. Мать сказала, она бы предпочла, чтобы я умер. Так тем более нужно жить, хмыкает Гэри. Как минимум на зло. И все же у нас нет плана на случай чьей-нибудь смерти. «Уверен, у Леона есть. У него планы на все случаи жизни. Даже если киберлюди захватят Манчестер, он придет и начнет раздавать указания, кому куда идти». Том замолкает, улыбаясь чертежу. Это Гэри точно подметил. У Леона всегда есть план. И пока что каждый раз это он вытаскивал их из переделок. Кроме той перестрелки. Там он отключился, заливая машину кровью, и отвезти его к ветеринару решил Джек. «Эй!» — раздается голос Гэри. «Никто не умрет. И если твоя мать несет херню, не обязательно ее слушать. Да, это наши родители, Мой отец, скорее всего, сказал бы мне то же самое, но это все чушь. Мы живем так, как умеем, а они просто херово сделали свою работу. Я даже не знаю, умеют ли они быть родителями, и нахера ими становились. Твои, мой отец, мать Джека. Да посмотри на Гамильтонов, тоже ебаные дети. Его вдруг прорывает. Обычно молчаливый Гэри все говорит и говорит, не останавливаясь. Впервые Том понимает, что его разлад с родителями подкосил не только его. Все это время казалось, что ему из них больше всех повезло. Отец и мать оба живы, не колотят его и даже не мешают. Да, у них никогда не было денег, но это же мелочи. Том начал зарабатывать и помог. Закрыли ипотеку, даже отправили Джун учиться. Жизнь начала налаживаться. А потом мать услышала, какими именно деньгами они закрывали ипотеку. Оказалось, что все эти годы они с отцом предпочитали жить в своем собственном мире и не думать о том, чем занимается Том. И когда игнорировать это стало невозможно, предпочли просто вычеркнуть его из своей жизни. При этом жить в доме, ездить на машине, носить шмотки, оплаченные криминальными деньгами, им все еще не жмет. Удивительные люди. «Как думаешь?» — спрашивает Том у затихшего Гэри. «Какими родителями будем мы?» «Какими угодно», — отвечает тот после небольшой паузы. «Лишь бы не такими, как наши».